340. Учитесь щит охранять. Пробу надо иметь, пытаться находчиво достигать. Новое трудно, старое негодно. Тучи пусть не заслонят гор, ни самооправдание, ни уклончивость не помогут, только творящий труд ведет к победе. Труд, поймите широко. Пурга слепит глаза, но дух не засыпет.